Глава третья. «Что же ты за человек такой, а? Инка, что же ты за человек, спрашиваю? В кого уродилась?» Забрасывая ее вопросами, отец так сильно вытаращил глаза, что в какой-то момент ей даже показалось, что они у него сейчас лопнут. Взорвутся, как крохотные воздушные шарики, брызнут на нее голубой слизью. А дальше он пойдет со своим ремнем уже вслепую. Станет спотыкаться о мебель, орать. И ни за что не найдет ее в этом двухэтажном доме, как не будет стараться. Но глаза остались на месте. Без особого труда он поймал ее за руку. Швырнул на диван и принялся наносить удары. Один за другим, один за другим. И все приговаривал. «Я выбью из тебя эту дурь! Выбью, сука ты ненормальная! Что удумала? Животных мучить? Идиотка! Да еще на телефон снимать, дура! Да еще в интернет выкладывать! Знаешь, сколько сил и средств мне стоило замять скандал? Знаешь, сука?» Инна не знала, но по силе отцовского гнева догадывалась, что немало. Он неделю не выпускал ее из дома и все время с кем-то созванивался. Говорил противным заискивающим голосом, унижался. А унижаться отец не любил. Он любил унижать. Это у него получалось азартно, легко, виртуозно. За это Инна его ненавидела. Еще ненавидела за то, что он заделал матери четверых детей, превратил ее в домохозяйку, наплевал на ее блестящие карьерные перспективы, перестал видеть в ней подающего надежды юриста и просто красивую женщину, превратил в бабу, которая к 40 годам расползлась до того, что не влезала в кожаное кресло в гостиной. Что еще? Еще Инна ненавидела его за старших братьев, которых он воспитал себе под стать. И еще за младшую сестру ненавидела, которую отец любил больше, чем ее. Что еще? Очень хотелось, чтобы однажды он все-таки не вернулся из рейса. Сгинул к чертям собачьим где-нибудь на просторах необъятной родины. Они все обрели бы, наконец, свободу. И еще деньги. А их у этого скряги водилось немало. А после того, как они поделили бы наследство, Инна, наконец, убралась бы из этого дома, который тоже ненавидела. «Вот что ты за человек, дочь!» Он выдохся, наконец, отшвырнул ремень и отошел от дивана. «Я ее луплю, а она не пикнет. И с детства ты такая упертая. Тебе же больно! Больно? Больно, я спрашиваю?» Инна пискнула, когда его толстые пальцы схватили ее за ухо и приподняли с дивана. «Больно!» Толстые губы отца сложились в довольную ухмылку. «Вижу, проняла, сучка малохольная. Это хорошо. А теперь садись и слушай». Инна послушно уселась на самый край диванной подушки, чтобы не задеть то место, куда ремень попал трижды. Конечно, ей было больно. Просто признаваться не хотелось, чтобы не доставлять удовольствие этому толстому уроду, чтобы не унизить себя слезами. Она привыкла сдерживаться, привыкла терпеть. «В общем так, дочка». Отец сел в кресло напротив, с трудом закинул одну толстую ногу на другую. «Я тут подумал, с братьями твоими посоветовался и решил, что после школы ты идешь работать в мою компанию». «А как же институт?» Она посмотрела на него из-под лобья. «Ты же бабки вложил в подготовительные курсы. На заочном отделении станешь учиться». Мощная ладонь отца шлепнула по кожаному подлокотнику кресла. «Нечего зад просиживать на лекциях, толку никакого. Да и не станешь ты там сидеть. Снова начнешь прогуливать, я тебя знаю. А будешь мне в бизнесе помогать, я тебе копеечку стану платить. И, может, даже разрешу съехать на съемное жилье». «Правда?» Инна боялась поверить. Избавиться от семейства, сбежать за 3-9 земель было ее главной мечтой. «Я сказал, может быть». Отец назидательно поднял указательный палец. «Если я увижу, что ты поумнела, что, наконец, избавилась от пагубной страсти к насилию над животными, что научилась считать копейку и, главное, научилась ее зарабатывать, тогда...» «Ты еще мешок гороха с фасолью перемешай и заставь перебрать», — фыркнула она, — «как Золушку». Смотреть на самодовольную рожу отца было невмоготу. Захотелось сразу сдавить его шею веревкой и подвесить на крюк, как шелудивого пса, которого она не так давно казнила. Гадкий, очень гадкий человек ее отец. И ее сделал такой же. Вырастил по образу своему и подобию, хоть и боится себе в этом признаться. А ведь она вся в него. Такая же злая, жестокая, не ведает жалости, боли, не знает сочувствия. «Золушка, не Золушка, а попыхтеть тебе у меня придется!» «И чего, вместо тебя с дальнобоями ездить в командировки?» Она ухмыльнулась. «Не боишься, что совращу твоих водителей? Всех до единого!» «А вот ездить тебе никуда не придется, сопля еще!» Он, пыхтя, полез из кресла. Уже стоя, скатал в колечко ремень, сунул в объемный карман. «Я не просто так езжу, дура. Я их проверяю, где краят, где нет. Где в самом деле опасный участок, а насчет которого врут безбожно. Опять же, важно знать все о клиентах. Куда доставляем груз, откуда везем. И клиенты, и персонал, и о тех, кто на дороге балует. Держу, так сказать, руку на пульсе». «Не надорвешься? С пульсом-то своим». Инна осторожно поднялась, попыталась шагнуть и чуть не упала. «Сволочь! Повредил сухожилие! Попал ей пряжкой ремня прямо по тыльной стороне колена. Теперь придется разминать и делать компрессы, а то хромать будет неделю». «Не надорвусь, не переживай». Он, прищурившись, наблюдал за ней. Удовлетворенно улыбнулся. «Что, больно?» «Вижу, больно. Молодец, что терпишь. Моя порода. Хныкала бы, еще больше бы получала. А что касается бизнеса, Инка, здесь ведь как? Стоит ослабить хватку, как сразу сядут на шею, вцепятся в холку и заставят работать по-своему». «Кто заставит? Водители, что ли?» Неинтересно ей было ни капли. Просто уводила разговор в другую плоскость. Его внимания к себе она не терпела. И уж тем более ее не купить такой паскудной похвалой. «Причем водители, дура?» Он улыбнулся, дотянулся, обхватив пальцами ее шею сзади, и потащил с собой из комнаты. «Есть масса народу, кому мой бизнес нравится. И еще больше тех, кому хочется прибрать его к рукам. Ссориться с ними нельзя. С ними можно только дружить. Дружить и сторожить. Каждый вздох, каждый поворот головы. Чтобы не проморгать, нам хватка нужна звериная. У твоих братьев, к сожалению, такой нет. А у тебя, дурочка моя, она имеется. Ты же выжить сможешь в любой ситуации. Жесткость в тебе есть, Инка, твердость. Из стали ты. Поэтому и хочу тебя к делам привлечь, чтобы вникала, чтобы изучала все с низов самых. Только о моих словах никому. Не дай бог братья твои узнают, сожрут и тебя, и меня. Все, дуй за стол, сейчас обедать будем. А через 2 месяца, сразу после последнего звонка, идешь ко мне в контору». «А как же экзамены?» «Экзамены? Ох, проблема какая! Это так, формальность. Сбегаешь на пару часов. Отпускать стану с работы на экзамены твои. И помни о моих словах, помни!» — шепнул на ухо и только потом выпустил ее шею из своих пальцев. Обедать она не стала. Присела для вида за стол, на чем свет, проклиная эту гребаную традицию наблюдать рожи семейства во время еды, поболтала ложкой в тарелке с мутным супом, ковырнула вилкой котлету. Поблагодарила мать, для порядка клюнула ее в вялую щеку и поспешила смыться, пока папаше снова не пришло в голову завести с ней странный разговор. Да еще пока братья не пристали с вопросами, о чем это они с отцом шептались. Честно, она не верила ни единому его слову. То же самое он мог поочередно нашептывать братьям, провоцируя в них желание выслужиться. Она выслуживаться перед ним точно не станет. Она станет... Да, она станет ему гадить. В тот момент, когда он упомянул о людях, ждущих его провала, о тех, кто не против прибрать к рукам его бизнес, Инна поймала себя на мысли, что уже уважает этих людей и страшно хочет с ними познакомиться. В голове даже начал складываться план мести. Быстро надела кожаную темную куртку, черные джинсы, кожаные высокие кроссовки и выскользнула из дома. Спрыгнула с крыльца, сразу повернула налево. Осторожно прокралась вдоль стены, чтобы отец не заметил из окон столовой. Потом также скользнула за дом, прокралась вдоль живой изгороди к задней калитке. Отперла ее собственным запасным ключом, который давно изготовила с отцовского. Только по ту сторону забора, на раскисшей тропе, она с облегчением вздохнула. Свобода. Она не видела и не могла видеть, как отец переходит из комнаты в комнату, наблюдая за ее передвижениями. Как он хмыкает и ощупывает в кармане ключ от задней калитки, который, как он думал, есть только у него. И как удовлетворенно улыбается и шепчет «Моя девочка», когда Инна оказывается по ту сторону калитки.